Сергей Жигарев. Отцы и овцы. Часть вторая. Окончание. Лакей Петр, как и обещал заботливый хозяин, ждал подле дверей в гостевую комнату. Завидев приближающегося Васильева, он принял подобострастный вид и зачем-то дернул себя за ухо, в котором поблескивала изумрудная сережка. «Ждем-с», — доложил он. «Рад буду вашей милости услужить. Вы же относительно ужина. Так не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде». Лакей потер привычную тонкую шею. «Извольтесь в апартаменты пройти, там-с и отужинаете». Наскоро перекусив, Васильев обрел благостное расположение духа и вспомнил события минувшего дня. Он понебратски шлепнул Петра, побледневшего от проявления барской любви, по плечу. «Скажи-ка мне, Петр, — вальяжно вымолвил молодой человек, — что тут за шайка бродит? Шапки ни перед кем не ломают». Он как мог описал встреченных им мужиков, и слуга от возможности угодить барину расплылся в довольной улыбке. «Да как не знать-с? Их в наших краях все знают!» Петр рад был выслужиться. «Трифон у них верховодит, он у нас за героя!» Васильев кивнул, поощряя лакея продолжить рассказ. «Везде был, и в Сити, и в Решите. Партизанил, когда француз пришел, а потом к регулярной армии прибился. Вроде сына полка у них был. Родителей у него не было, сиротой рос. Так он с ними до самого Парижа дошел. Посмотрел, значит, на их красивую жизнь». Петр с завистью вздохнул. «Через это и пострадал. Заболел Трифон там, верфь, воль, не помню, барин. Он название сказывал, да я забыл. И мужиков заразил. Теперь вот с себе подобными по округе, как вы изволили метко подметить, шляется. И внучка своего немого таскает с собой. У того мамка здесь в усадьбе померла по малокровию, а отца и не видел никто. Теперь вот вместе гуляют, а я с ними по барским поручениям сношаюсь. Люди они дикие, но если подсобить, в чем требуется, да за хорошую плату. Хорошо их знаю». Васильев жестом остановил монолог, а потом придал ему другое направление. «И как тебе, Петр, новая служба?» «Интереснее стало, барин. От обязанностей прежних меня освободили, я же теперь доверенное лицо». Петр схватил непокорный вихор, сплюнул в ладони, старательно пригладил и без того зализанную прическу. «Большие я у этой службы для себя вижу перспективы!» «И не в тягость?» — поинтересовался Васильев. «Тяжело, не жрамшись, землю пахать, а такая служба!» Лакей снова подергал себя за ухо. «Сам бы себе завидовал, если б знал, что бывает такое!» «Вот и ступай пока. А завтра меня разбудишь к трапезе». Васильев прилег, не раздеваясь, на кровать. Но сон не шел ему. Он побыл немного в одиночестве, а затем резко поднялся и отправился искать Аркадия. Народ в усадьбе еще не спал, видимо, привыкший к барским ночным бдениям. Дворовые бегали по каким-то хозяйственным надобностям. Аркадий с крыльца наблюдал за ними, опершись на деревянные перила. Васильев встал рядом. «Не думал я, Аркадий, что свидимся с тобой», — повторил он. «А видишь, как оно вышло?» «Да я и вовсе думал, что ты уж на том свете. А ты, значит, выкарабкался?» Аркадий обратил к нему свое бледное лицо. Они постояли немного в тишине, затем Васильев легко откашлялся. «Я, Аркадий, пожалуй, пройдусь». Он сошел с крыльца и скрылся в темных аллеях. Размышляя о переговорной тактике, он незаметно для себя забрался в самые глубины сада. Послышалось тихое шевеление трав, и на тропу прямо перед Васильевым выпрыгнула крупная лягушка. Прежняя жажда опытов давно уступила место жажде иного рода. Знать не хотелось, требовалось действовать. Он ловко шагнул вперед и придавил лягушку сапогом. Почувствовал ногой дрожание твари и надавил сильнее. давил, пока оно не прекратилось. Затем Васильев вернулся в дом и крепко заснул. Он проснулся вечером, бодрый и посвежевший. Пообедав с помощью Петра, Васильев прошел в залу, где уже хозяйничал Николай Петрович. Прежде он не уделил месту встречи внимания и теперь решил осмотреться. Заметно было, что просторное помещение совсем недавно приводили в порядок. Полы свежевыкрашены, высокие потолки ладно побелены. Должно быть, Николай Петрович занялся приготовлениями сразу после того, как английское и российское общество согласовали дату и место встречи и кандидатуру посланника. Васильев подошел к книжному шкафу, надеясь узнать что-то новое о хозяевах дома. В ожидании собеседников он наугад пролистал несколько книг. За спиной деликатно кашлянули. Николай Петрович просил обождать еще несколько минут. У Федора Кузьмича возникла насущная потребность наскоро переговорить с Павлом Петровичем, причем обязательно в уединении. «Вот вы умные книги читаете!» Васильев потряс в руках дряхлое издание Вольного экономического общества. «Господина Нартова статья о посеве леса вся в карандашных пометках. А результат где? Где посадки? Ни деревьев, ни леса не вижу». Он для убедительности махнул рукой в сторону окна, где место леса занимали широко раскинувшиеся луга. «Очень красноречиво! Давно известно, что в России знанием, намерением и действием трудно свести знакомство друг с другом». «Помилуйте, Евгений!» — горячо запротестовал хозяин имения. «Вы же понимаете, что для нас это соображение имеет стратегический характер. Нам же обзор и простор нужен!» Васильев смутился, осознав, что попал в собственные силки, и попросил чаю. «Сегодня без чая», — столь же смущенно ответил Николай Петрович. «Федор Кузьмич так распорядился». В залу вошел старец. За ним следовал Павел Петрович, сменивший прежний костюм джентльмена на славяно-фильскую венгерку. «Господа», — начал Васильев, — «подозреваю, что вчера я невольно ввел вас в заблуждение. В таком случае прошу меня извинить. Сбился с толку. А вопрос, который мне поручено обсудить, касается русского крестьянства лишь в той степени, в которой оно является силой для предстоящих преобразований. Именно грядущие изменения являются предметом нашей встречи и, я надеюсь, наших договоренностей». Он продолжал, оглядев собеседников и убедившись, что к его словам прислушиваются. «Взгляните вокруг! Разве что-нибудь стоит прочно! Стоит нам дать толчок развитию наук и механизмов, и весь мир придет в движение. Он будет перестраиваться наново, что избавит нас от назойливой опеки окружающей среды. Сначала мы захватим ее всю, не оставив на картах ни одного белого пятна, а затем обустроим по собственному вкусу. Для этого нам потребуется много рабочих рук и умов. Пусть все совершат люди. Они будут действовать, не зная тех сил, которые приводят их в движение, и не различая той цели, к которой они влекутся. А мы пожнем плоды их трудов и насладимся их вкусом». Васильев посмотрел на Федора Кузьмича. «Действия европейских обществ уже привели к взлету науки и промышленности. А мы по-прежнему ютимся в своих лачугах из бревен и соломы. Пора воспрянуть и действовать! Английское общество ожидает, что российские коллеги присоединятся к их плану, всячески содействуя прогрессу и модернизации». «Судьбы мира вы заранее предрешили», — не стал спорить Федор Кузьмич. «А что же отечество? А как же благо России, в отцы которой вы набиваетесь?» «А что Россия? Я полагаю, в новом мире эта любовь к своим гробам неминуемо станет бесполезным пережитком», — ответил Васильев. «Нам надлежит встать над национальными границами ради общего блага». «Позвольте, цель вы предлагаете славную», — присоединился к разговору Павел Петрович. «Однако пути к ней неисповедимы. А нам необходимо понимать, где мы есть куда ведет нас исторический путь, что будет за несколькими ближайшими поворотами. Чтобы не оказаться нам с этими идеями в глухом закоулке на сырой грунтовой дороге. «А вы взгляните на это с другой стороны», — предложил Васильев Павлу Петровичу с опасной улыбкой. «Если мы не последуем примеру наших дальновидных коллег, сменится несколько людских поколений, и отсталая Россия превратится в страну дикой охоты». «И все же спешить не стоит», — заключил Федор Кузьмич. «Когда впереди еще столетие, можно спокойно ждать и не торопиться. Спешка и необдуманность в деле реформаторства не раз в нашей истории приводили к трагическим последствиям. Нам нужны стабильность и развитие без застоев и революций, а иначе овчинка выделки не стоит». «Право слово!» — снова начал горячиться Васильев. «Складывается впечатление, что в русской крови есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс! Ничего такого не чувствовали?» — поинтересовался он. «Это для англичан все игра. А Россия — сила мирового масштаба!» Федор Кузьмич заметно рассердился. «И не считаться с нами нельзя! Все-таки растянулись от Одера до Берингова пролива!» «А тогда я вас спрошу, где наши мудрецы? Где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал? Кто за нас думает теперь? Это вам не бьералаш играть. Реализация озвученных мною планов — дело решенное. И цель нашей встречи — договориться о совместных и согласованных действиях. А вы по извечной российской традиции все сводите к силе и хотите посмотреть, кто кого одолеет», — с горечью высказал Васильев. «Договариваться надо, а не силой мериться. Ошибка и беда России не в том, что она считает себя силой, а в том, что она считает себя главенствующей силой». «Таковы, значит, предложения, и таков в самом общем виде план действий», — резюмировал Павел Петрович. «И кто же его, помимо ваших английских друзей и наставников, разделяет?» «Тут значение имеет не кто разделяет, а кто и когда будет реализовывать. Впрочем, назову Александра Ивановича. Он сейчас в Лондоне и готов бить в колокол. Будет поддерживать публично, насколько это в его силах. И граф вам небезызвестный». Васильев двинул головой в сторону старца. Федор Кузьмич оживился более чем за все время разговора. «Вам следовало упомянуть об этом сразу и без промедлений. Ответьте, где вы встречались с его представителями?» «Видел графа собственной персоной», — несколько резко ответил Васильев. «Заезжал в гости по его личному приглашению. Так что мы теперь с ним, можно сказать, приятельствуем. Граф просил вам засвидетельствовать его почтение. Благодарит за последовательную позицию по балканскому вопросу и русско-турецкую кампанию». «Он известен как игрок опытный, стратегически мыслящий и дальновидный». Федор Кузьмич стал размышлять вслух. «И что же он намерен предпринять?» Старец был искренне заинтересован. «Граф наши идеи всецело разделяет». Видно было, что Васильеву доставляет удовольствие вытаскивать из рукава козырного туза. «И полностью поддерживает». В иной момент разговора васильевское «наше» не прошло бы мимо его собеседников незамеченным. Но сейчас Федор Кузьмич был увлечен вновь открывшимися обстоятельствами, а Павел Петрович то посматривал на большие настенные часы, то вытаскивал из кармана золотой бригет. Что касается Николая Петровича, то он, как и прежде, почти не принимал в беседе участия, избрав для себя роль радушного хозяина. «Он даже планирует в ближайшее время перебраться из своей трансильванской глуши в Лондон, чтобы быть в центре разворачивающихся событий». «Что ж, я дам распоряжение русскому консулу о всемерном содействии». Федор Кузьмич заходил по комнате. «Если он решит отправиться морским путем, мы поможем ему быстрым кораблем и надежным капитаном». Старец остановился напротив Павла Петровича. «Стоит ли в таком случае нам торопиться с превентивными мерами? Мы могли бы вступить с графом в переписку для выяснения всех обстоятельств и его мотивов, и уже после принимать решение о способе действий». Павел Петрович стоял, демонстрируя превосходную военную выучку. Он начал было отвечать, когда в дверь постучали. Следом за громкими тревожными звуками в залу ворвался запыхавшийся лакей подшалевшего вида. «Покорнейше прошу прощения!» От волнения усовершенствованный слуга забыл свой новомодный говор. «В докторе срочная надобность!» Он посмотрел на удобно расположившегося в кресле Васильева и старца, который обменялся быстрыми взглядами с Павлом Петровичем. «Жару, мальчонки! Вы его видели? Да я вам рассказывал! Мечется в горячке, кожа горит, хрипит да молчит! Как бы ни случилось чего! Ничего ведь не помогает! Хотели уже за священником посылать, да я про вас вспомнил! Доктор же у нас есть! Уж не обессудьте, не дайте пропасть мальцу!» Петр закончил скороговорку и перевел дух. Васильев кивнул ему и поднялся. «Господа, обстоятельства вынуждают меня временно вас покинуть». Он едва ли не выхватил шляпу из рук подавшего ее Николая Петровича. «Вижу, дела наши пошли на лад. Надеюсь, мы обо всем договоримся по моему возвращению». Федор Кузьмич невразумительно кивнул, то ли отпуская Васильева, то ли соглашаясь с ним, и проводил взглядом широкую спину доктора. «Договоримся по возвращении», — повторил старец и посмотрел на Павла Петровича. «Дело решенное». Между тем, Васильев, выслушав сбивчивые извинения Петра за то, что прислали за доктором не экипаж, а телегу, и объяснение, какой он доктор, их великодушный добродетель, уже отправлялся в путь. Полная луна, повисшая в звездном небе, освещала им дорогу. Прохлада ночи забралась под модный костюм Васильева, и он уже пожалел, что не захватил с собой ничего потеплее, ничего покрепче. Тишину нарушал только скрип плохо смазанного колеса. Даже болтливый обычно Петр молчал и сидел недвижимо, лишь изредка подергивая вожжи. Васильев погрузился в размышления, и думал он тяжело и упорно, будто корчуя мертвые старые пни. Прибыли вскоре. Старик жил бирюком. Изба его, крытая соломой, стояла у оврага поодаль от деревни. Васильев подхватил свой медицинский саквояж, пока лакей возился с каким-то длинным ящиком, должно быть, порядочного веса. Доктор вошел в темные сени, куда пробивался робкий свет лучины, и громогласно вопросил: «Где мальчик? Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого...» От открывшейся его глазам картины он замолчал на полуслове, но вряд ли успел осознать это до того, как ему нанесли первый, еще не смертельный удар. «Барин! Он личной аудиенции просит!» «Передай, что сейчас выйду!» Павел Петрович смочил лоб одеколоном и подхватил массивную трость с серебряным набалдашником. Разговаривать с чернью он не умел и не любил. Да и не понимал он ее никогда. Но дело было исключительное. Павел Петрович вышел на крыльцо для слуг. Было еще темно, мертвенно-бледный лунный свет истончался, растратив силу. Стоял тот предрассветный час, когда природа засыпает, давая недолгий покой дневным и ночным тварям. Российский джентльмен вдохнул воздушной свежести и снизошел до Трифона. Тот стоял с непокрытой головой, собрав в кулак бороду и, озираясь по сторонам, переминался с ноги на ногу. «Дело сделано, барин. Пора расплачиваться». «Как положено, 30?» С легкой улыбкой спросил Павел Петрович, отсчитывая монеты и не отводя пристального взгляда от неожиданно побагровевшего мужицкого лица. «Осинушек окрест нет», — не впопад ответил Трифон, пока монеты ссыпались с барской белоснежной ладони в холщовый мешочек. «Далече ходили». «Ладно, ступай». Разговор уже надоел Павлу Петровичу, и он взмахом указал мужику идти прочь. «Согрешил я. Да и у вас, баре, руки и уста все в крови. Нам доктор сказывал перед тем, Трифон запнулся. О ваших порядках. И тут руки мужика удивили Павла Петровича. Одна из них, но не та, которой следовало бы, с маленьким тугим денежным мешком, а другая скользнула за пазуху и выскочила наружу, потянув за собой деревянный кол. «Острый», — успел заметить Павел Петрович за мгновение до того, как что-то юркое зло укусило его. Мимо внутрь скользнули быстрые серые тени. Дом горел, подожженный с подветренного угла по всем правилам партизанской науки. Вид огня обычно тревожил старика. И сейчас Трифон сидел к пламени спиной и старался унять ломоту в костях. Его стая, не нуждавшаяся в наставлениях вожака, довершала дело. Мальчик, потрясенный и пережитым и увиденным, тихо присел рядом. Старик положил руку, вновь почти безволосую, на плечо внуку и притянул его к себе, обнимая. Хотелось выть от неизбывного и, казалось, беспричинного горя, но Трифон сдержался. Он поднял глаза и посмотрел на кем-то расстеленное над ними бескрайнее небо, уже порванное вдали красными рубцами зари. Рассказ Сергея Жигарева «Отцы и овцы» сопровождала музыка проекта «Мистер Билл» The Collaborative Endeavors 2013 года.